О праве нации на самоопределение. Параграф 9 программы российских марксистов, говорящий о праве нации на самоопределение, вызвал в последнее время, как мы уже указывали в просвещении, целый поход оппортунистов. Смотри Ленин, полное собрание сочинений, том 24, страница 113-150. И русский ликвидатор Семковский в петербургской ликвидаторской газете, и бундовец Либман, и украинский национал-социал Юркевич в своих органах обрушились на этот параграф, третируя его с видом величайшего пренебрежения. Нет сомнения, что это нашествие 12 языков оппортунизма на нашу марксистскую программу стоит в тесной связи с современными националистическими шатаниями вообще. Поэтому подробный разбор поднятого вопроса представляется нам своевременным. Заметим только, что ни единого самостоятельного довода ни один из названных оппортунистов не привел. Все они повторяют лишь сказанное Розой Люксембург в ее длинной польской статье 1908-1909 года «Национальный вопрос и автономия». С оригинальными доводами этого последнего автора мы и будем чаще всего считаться в нашем изложении.